Часть вторая. Избрание Анны Ивановны на престол. В России, в умах, не чуждых политических и правительственных вопросов, ощущался важный поворот. Возникла мысль о том, что русские подданные должны иметь участие в правлении государством, в делах как внутренней, так и внешней политики. В 1727 году дан был указ князю Дмитрию Голицыну об учреждении комиссии о сухопутной армии и флоте с целью устроить их с наименьшей тягостью для народа. Само правительство признавало полезным созывать представителей русского государства для совета о финансовых вопросах. Иностранцы, бывшие в то время в России представителями своих государств, замечали в этом событии стремление положить предел произволу самодержавной власти. Но события пошли своим чередом. Возведенная по смерти Петра I вдова его Екатерина скоро умерла. На ее место возведен был Петр II, сын казненного царем Петром царевича Алексея. Не достигший совершеннолетия, он находился под опекою сначала Меншикова, потом Долгоруких. В январе 1730 года он заболел и умер. С ним прекращалась мужская линия дома Романовых. Оставалась дочь Петра I, Елисавета. Ей не решались предлагать короны. Теперь наступало удобное время произвести изменения в образе правления, чего хотели многие, в том числе князь Дмитрий Михайлович Голицын, которому еще при Екатерине I поручалось устроить созвание выборных людей. Теперь верховная особа могла быть только по выбору, и потому ей всего подручнее было предложить условия, при которых она могла получать престол. Тотчас по кончине императора Петра II, умершего в Лефортовском дворце в Москве, сошлись в том же дворце на совещание важнейшие сановники государства. Трое членов Святейшего Синода, 5 членов Верховного Тайного Совета, иначе министров, и несколько особ из Генералитета и Сената. Покойный государь Петр II, находясь в руках князей Долгоруких и сблизившись с князем Иваном Алексеевичем, собирался жениться на сестре своего любимца, княжне Екатерине Алексеевне. Долгорукие составили от имени покойного государя подложное завещание. В нем значилось, будто умирающий государь отдавал после себя престол своей невесте. Это соответствовало закону Петра I, по которому царствующий государь имел право назначить себе преемника мимо всяких родовых наследственных прав. Благодаря этому закону проделка Долгоруких могла бы удаться, но между членами этого рода не было тогда согласия. Одни Долгорукие хотели выставить особу своего рода с правом наследовать престол, другие были против и готовы были обличить первых. Когда члены Тайного Совета с лицами из Генералитета стали рассуждать о престолонаследии и соображать, что им теперь начать, князь Дмитрий Голицын держал перед ними такую речь. «Преждевременная кончина государя Петра II есть истинное наказание, ниспосланное Богом на русских за то, что они восприняли много пороков от иноземцев. Ныне, господа, угасло прямое законное потомство Петра I, и мужская линия дома Романовых пресеклась. Есть дочери Петра I, рожденные до брака от Екатерины, но о них думать нечего. Завещание, оставленное Екатериною, не может иметь значения. Нам надобно подумать о новой особенно престол и о себе также. Покойный государь оставил завещание, отозвался кто-то из долгоруких. «Завещание подложное», — произнес князь Голицын. «Невеста покойного государя не успела еще стать его женою, и потому на нее не может переходить право на престол. Император не составлял завещание, предоставляющего жене своей наследство престола, потому что и жены еще у него не было». Князь Василий Лукич Долгорукий собрался было возражать, как вдруг фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгорукий энергически произнес: «Да-да, это завещание подложно. Никто не вправе вступать на престол, пока еще находятся в живых особы женского пола, законные члены императорского дома. Было бы всего справедливее и разумнее провозгласить государынею на престол царицу Евдокию, ведь она бабка покойного императора». На это Голицын сказал: «Я воздаю дань уважения вдовствующей царице, но она только вдова государя. Есть прямые наследники, царские дочери. Я говорю о законных дочерях царя Ивана Алексеевича. Я бы не затруднился без рассуждений указать на старшую из них, Екатерину Ивановну. Если б она уже не была женою герцога Мекленбургского. Но есть другая сестра ее, Анна Ивановна, вдовствующая герцогиня Курлянская. Почему бы ей не быть нашей государыней? Она родилась среди нас, от русских родителей. Она рода высокого, и притом находится еще в таких летах, что может вступить вторично в брак и оставить после себя потомство». Фельдмаршал Василий Владимирович Долгорукий первый подал голос согласия. «Князь Дмитрий Михайлович, сам Бог тебе внушил такую мысль. Она исходит от чистосердечной любви к Отечеству. Виват, императрица Анна Ивановна!» За ним и другие стали изъявлять одобрение выбора на престол Анны Ивановны. Тогда князь Голицын стал говорить так: «Выберем, кого изволите, господа. Только во всяком случае нам надобно себе полегчить». «Как это полегчить?» — спросил у него кто-то, кажется, канцлер. «А так, полегчить, воли себе прибавить», — отвечал Дмитрий Михайлович. «Хоть и затеем, да не удержим этого», — произнес Василий Лукич. «Удержим», — ответил Дмитрий Михайлович. Об этом вопросе далее не распространялись. Все произнесли согласие вручить корону Анне Ивановне. Но князь Дмитрий Михайлович опять обратился к вопросу об ограничении самодержавной власти. «Будет во всем воля ваша, господа», — произнес он. «Только нам следует сейчас же составить пункты и послать их государыне Анне Ивановне».